путь к обучению. Цель познания, которая доводит человека до ясных понятий и до последнего способа приобретать их до определений, требует целого ряда, собственно, предшествующего этому последнему способу всевозможных картин видимого мира, в которых совершается постепенный переход от наблюдения над отдельными предметами, их наименованию, от наименования к определению их качеств, то есть способности описать их, и от этой способности к умению уяснить или определить их. Разумное руководство при наблюдениях есть, стало быть, тот исходный пункт, на котором должен основываться этот ряд способов достигнуть определенных понятий. И ясно, что окончательное созревание цели всякого обучения, очевидность каждого понятия также существенно зависит от полной силы первого его ростка. Если в обширной области всесозидающей природы какой-либо предмет развился, будучи несовершенным в своем зародыше, в таком случае и сама природа теряет свою способность довести его до совершенства при помощи постепенного созревания. Все, что несовершенно в ростке, все это явится изуродованным при возрастании, то есть при внешнем развитии его частей. Это также истинно относительно произведений твоего ума, как и относительно произведений твоих гряд. Это также справедливо относительно результатов каждого отдельного понятия, полученного путем наблюдения, как и относительно известного состояния какого-либо выросшего кочана капусты. Самое лучшее средство – оградить человеческое развитие от беспорядочности, несовершенства и поверхностности основывается, следовательно, главным образом на старании сделать для ребенка насколько можно более определенными, правильными и обширными первоначальные впечатления от главных предметов нашего познания, полученные при первом же наблюдении над ними. Уже начиная с колыбели младенца, следует вырывать из рук слепой природы руководство над человеческим родом и передавать его в руки лучшей силы, получать которую нас научил тысячелетний опыт, касающийся сущности ее вечных законов. Реальное правдоположение и обстоятельств каждого отдельного лица и каждого частного случая также имеет притязание в силу одинаковых вечных законов на право быть необходимой, как и общие законы самой человеческой природы. Следовательно, надо привести в согласие притязание и тех, и других законов на необходимость, если они должны производить удовлетворительное действие на человечество. Забота об этом единении существенно важна для человеческого рода. Случайное, самым своим существованием и по своим последствиям, также необходимо, как и вечное и неизменное, но самое существование случайного и следствия, неизбежно вытекающего из этого последнего, следует с помощью свободы человеческой воли привести в связь с тем, что есть вечного и неизменного в человеческой природе и со всеми ее требованиями. Физическая природа, от которой исходят безусловные законы самого существования и следствие всего случайного, по-видимому, посвящена лишь заботе о целом и сама по себе не печется об индивидууме и индивидуальном случае, который определяется ею благодаря ее внешнему воздействию. С этой стороны она, собственно говоря, слепа, и в качестве таковой не согласуется, не старается согласоваться и не может быть в согласии со зрячей, духовной и нравственной природой человека. Напротив, только сама духовная и нравственная природа в состоянии быть в согласии с физической. Она может и обязана это сделать. Поэтому законы нашей материальной стороны – вследствие существенных требований самой нашей природы, должны быть подчинены законам нашей нравственной и умственной жизни. Без этого подчинения нашей материальной природы невозможно настоящим образом содействовать появлению окончательных результатов нашего развития, появлению человечности. Человек становится человеком благодаря своей духовной жизни, только так он становится самостоятельным, свободным и довольным. Физическая природа не так далеко и не туда ведет его. Она слепа по самой своей сущности. Ее пути – суть пути мрака и смерти. Поэтому развитие человеческого рода и руководство над ним следует вырвать из рук слепой материальной природы и из-под влияния мрака и смерти. Наоборот, их следует поручить нашей нравственной и духовной сущности, ее божественному вечному внутреннему свету и ее божественной вечной внутренней правде. Все, что когда-либо беззаботно поручается внешней слепой природе, все погибает. Это справедливо как в отношении неодушевленной материальной природы, так и в отношении одушевленной. Если беззаботно поручаешь землю природе, то она приносит сорную траву и чертополох, а если предоставляешь ей развитие человеческого рода, то она приводит его только к путанице в наблюдениях, которые ни в отношении твоего, ни в отношении детского понимания вовсе не так производятся, как это требуется для первоначального обучения. Для того, чтобы надежным способом привести ребенка к правильному и полному знакомству с каким-нибудь деревом или вообще растением, в обществе не есть самый лучший способ пустить ребенка без дальнейшей заботы в лес или на луг, где вместе растут всякого рода деревья и растения. Ни деревья, ни травы не попадаются ему на глаза таким образом, чтобы наглядно представить ему сущность каждого вида и первым же впечатлением от предмета подготовить его к общему понятию о целом отделе. Для того, чтобы кратчайшим путем вести своего ребенка к цели обучения, к ясным понятиям, должно с величайшей заботливостью представить ему в каждом отделе знания сперва такие предметы, которые видимо и преимущественно имеют в себе существеннейшие признаки того отдела, которому принадлежит этот предмет, и потому в особенности годятся для него, чтобы сущность предмета бросались в глаза ребенку, в отличие от его изменчивых качеств. Если же ты упустишь это из виду, то заставишь ребенка при первом взгляде на предмет смотреть на изменения свойств его как на существенные, и таким образом принудишь его, по крайней мере, запоздать в познании истины и бросить кратчайший путь, которым в каждом отделе можно перейти от неясных наблюдений к определенным понятиям. Если же избежишь этой ошибки в своем способе обучения и последовательность, в которой все предметы по всем отделам обучения будут представлены ребенку для наблюдения, с самого начала будет такова, что впечатление, производимое сущностью каждого предмета при первых же наблюдениях над ним, станет преобладать над впечатлением, производимым его качествами, то ребенок уже с этого же первого впечатления научится подчинять сущности предмета то, что в нем есть изменчиво, и, несомненно, пойдет по верному пути, на котором с каждым днем будет развиваться его способность связывать понимание всех случайных качеств предметов с глубоким знанием сущности последних и их внутренней правды. И таким образом ребенок будет читать во всей природе, как в открытой книге. Как представленный самому себе ребенок неразумно смотрит на мир, и благодаря путанице, происходящей от случайно приобретенных обрывков знаний, ежедневно переходит от заблуждения к заблуждению, так наоборот, ребенок, который с колыбели ведут тем путем, ежедневно восходит от одной истины к другой. Все существующие или, по крайней мере, все пережитое им на опыте ясно связываются друг с другом при помощи его чистой и великой духовной силы. И в силу этого у него не бывает ошибки в самом основании его взглядов. первые причины заблуждения и в характере его взглядов, и в нем самом устранены. В его душе не развивается искусственно и методически склонность к какому-либо заблуждению, которое в настоящее время является только как притязание к искалеченной старости, станет благодаря этому руководству достоянием невинности и юности. Достижение последней цели обучения, ясных понятий, все равно, приводят ли они нас к убеждению, что мы ничего не знаем, или к тому, что мы знаем все, становится безусловно осуществимым, если только ребенок этого добивается и у него есть человеческие способности.